Он отошел от нее и снова вернулся. «Властолюбиво! Бог знает, что я люблю тебя, Кристин, хоть и вижу, что ты властолюбива, и никогда не можешь простить мне, что я поступил с тобою дурно и соблазнил тебя на дурное. Я сносил многое от тебя, Кристин. Но не хочу больше терпеть, чтобы у меня никогда не было покоя из-за этих старых несчастий, чтобы ты разговаривала со мной так, словно я твой холоп». Отвечая, Кристин дрожала от душевного волнения. «Не разговаривала я с тобой так, словно ты холоп. Разве ты слышал хоть раз, чтобы я говорила грубо или запальчиво с человеком, который мог бы считаться стоящим ниже меня? Будь это самые бездельные дрянные среди наших челядинцев, я чувствую себя чистой перед Богом и не грешна в том, что оскорбляла бедняков Божьих словом или делом. Но ты должен был быть моим господином. Тебя я должна была слушаться и почитать, склоняться перед тобой, искать в тебе своей опоры сразу же после Бога, по Божьему закону, Эрленд. И если я теряла терпение и разговаривала с тобой так, как неприличествует жене говорить со своим супругом, то верно потому, что по твоей же вине мне не раз было трудно склонять свое неразумие перед твоим разумом, почитать своего мужа и господина и слушаться его всегда, как мне хотелось бы. И, быть может, я ждала, что ты... Быть может, я думала, что смогу побудить тебя, показать, что ты мужчина, а я только бедная женщина. Но утешься, Эрленд. Я не стану больше оскорблять тебя словами. И после этого дня никогда не буду забывать говорить с тобой так кротко, словно ты холоп по рождению». Лицо Эрленда залилось багровым румянцем. Он поднял было на нее крепко сжатый кулак, потом круто повернулся на пятках, схватил со скамьи у двери свой плащ и меч и выбежал из горницы. На улице ярко светило солнце и дул пронзительный ветер. В воздухе было холодно, и блестящие искорки замерзающих капель талой воды брызгли на Эрленда со стрех и с ветвей деревьев, сотрясаемых порывами ветра. Снег на крышах домов сверкал серебром, а за черно-зелеными лесистыми холмами вокруг города сияли вдали холодно-синие и ясно-белые горы в сверкании пронзительного, не то весеннего, не то зимнего дня. Эрленд шел по улицам и переулкам быстрыми шагами, без всякой цели. Все в нем кипело. Она не права, это ясно, как Божий день. Была не права с самого же начала. Он, Эрленд, прав, хоть он и не сдержался и ударил ее, и тем ослабил свою правоту, но она была не права. Что же ему делать с собой теперь, он не знал. У него не было ни малейшего желания зайти к кому-нибудь из знакомых, и идти домой он не хотел. В городе чувствовалось некоторое оживление. Большой купеческий корабль из Исландии, первый в эту весну, подошел еще утром к пристани. Эрлин повернул на запад разными переулками, вышел у церкви святого Мартейна и спустился вниз к прибрежным улочкам. Хотя было еще довольно рано, но уже в лавках под навесами и в харчевнях стоял шум и гам. В дни своей юности Эрлин сам способен был посещать такие заведения с друзьями и товарищами, но теперь у людей глаза на лоб полезли бы, а потом они истрепали бы себе языки, если бы воевода одного из округов, владелец городской усадьбы, имеющий в своем доме в изобилии пиво, мед и вино, зашел бы в кабак и велел подать себе какого-нибудь дрянного пива. Однако, сказать по правде, ему больше всего и хотелось бы сидеть и пить с мелкими крестьянами, попавшими в город челядинцами да моряками. Там не станут поднимать шум, если кто-нибудь из парней даст в ухо своей бабе, и слава богу, черт-то лысого, как мужу справиться с женой, раз ее нельзя поколотить от того, что она знатна родом и что ты должен соблюдать свою честь? а переспорить женщину и сам дьявол не сможет. Какая чертовка и какая красавица, если б можно было лупить ее, пока она опять не станет хорошей. Колокола всех городских церквей принялись звонить, созывая народ к вечерне. В бурном воздухе над головой Эрленда весенний ветер перемешал эти звуки в сплошное месиво. «Наверное, она пошла теперь в церковь, святая чертовка. Будет жаловаться Богу, Деве Марии и святому Улову, что муж поставил ей синяк под глазом». Эрленд послал святым хранителям жены привет от полноты своих греховных мыслей, а тем временем колокола гудели, звенели и звучали. Он направил свои шаги к церкви святого Григория. Могилы его родителей находились перед алтарем в северном пределе. Читая молитвы, Эрленд заметил, что в церковную дверь вошла Фру Сюннева, дочь Улова, со своей служанкой. Кончив молиться, он подошел к ней и поздоровался. Уж так повелось в течение всех этих лет, с тех пор, как он познакомился с этой дамой, что они при всякой встрече дурили и шутили довольно свободно. И вот в этот вечер, когда они сидели на скамье у стены в ожидании начала службы, Эрленд так расшалился, что даме пришлось неоднократно напоминать ему, что ведь они находятся в церкви, и народ все время проходит мимо. «Да-да», — сказал Эрленд, — «но ты сегодня так красиво, Сюннева, приятно пошутить с женщиной, у которой такие ласковые глаза». «Ты не стоишь того, Эрленд, сын Николауса, чтобы я глядела на тебя ласковыми глазами», — сказала она со смехом. «Тогда я приду пошутить с тобой, когда стемнеет», — отвечал Эрленд, тоже смеясь. «Когда отпоют службу, я провожу тебя домой». Тут на хоры вышли священники, и Эрленд перешел в южный предел, заняв место среди мужчин. Когда служба закончилась, он вышел в главные двери. Он увидел Фру Сюнневу и ее служанку неподалеку от церкви на улице. Подумал, пожалуй, будет лучше не провожать ее, а пойти прямо домой. В это время на улице появилась толпа исландцев с купеческого корабля. Они шли, держась друг за друга и пошатываясь, и, по-видимому, намеревались загородить дорогу женщинам. Эрленд побежал вдогонку за дамой. Как только моряки увидели, что к ним приближается какой-то господин с мечом на поясе, они отошли в сторону и дали женщинам пройти. «Пожалуй, будет лучше, если я все-таки провожу тебя до дому», — сказал Эрленд. «Сегодня вечером в городе неспокойно».